Глава 107. Память об отсутствующем благодетеле. Бывает, что человек от другого человека много благодеяний приемлет, и, поминая благодеяние его, всегда помнит и благодетель, и от любви и благодарности к нему и друзьям своим о нем напоминает. Благодарное сердце всегда помнит благодетеля и благодеяние его, а неблагодарное забывает и благодеяние, и благодетеля, как написано о израильтянах неблагодарных. «И забыли благодеяние его и чудеса, которые он явил им» — Псалом 77. И поскольку благодарный человек помнит благодетеля и благодеяние его, то часто и перед друзьями своими о нем хвалятся, и показывает им благодеяние благодетеля своего, и говорит о нем, что, мол, такое и такое ему сделал добро. Дом ему построил, одежду ему дал, от такой-то беды его освободил и прочее. Это означает, что сердце его благодарно человеку, благодетелю своему. Так и христианин должен Бога и благодеяние его бесчисленные всегда помнить и в душе своей себе говорить: «Бог мой меня создал и из небытия в бытие привел, и такое добро мне подает. Светило, которое я вижу, солнце, луна и звезды, повелением Его меня недостойного освещают и показывают мне путь днем и ночью, и с их помощью уклоняюсь я от зла и всякого вреда. О, как бы я беден был и ничем не отличался бы от слепого, если бы они скрылись от меня. Воздух, который вдыхаю в себя и выдыхаю из себя, его повелением мне служит и сохраняет жизнь мою. Тотчас бы я исчез, если хотя бы на одну минуту улетучился бы он от меня». Облака, которые, как мехи, внутри себя содержат воду и с места на место переносятся, и воздух, и землю орошают, его благоволением служат мне. Какая была бы мне польза от земли плодовитой и от семян, посеянных в ней, если бы ее не орошали свыше облака? Была бы бесплодна земля, и я, и животные мои исчезли бы без пищи, как бывает во время засухи и голода. Дом этот, в котором я живу и отдыхаю, и от непогоды и бури прячусь, всемогущая рука его устроила для меня. Какой бы горькой была бы жизнь моя, если бы я его не имел. Благость его позаботилась и об этом. Пищу, которую я вкушаю, и укрепляю немощное тело мое, и утешаюсь. Воду, которой утоляю жажду и освежаюсь, щедрая рука его подает мне. Как бы я мог жить, если бы он не открывал сокровища своего и не подавал мне благ своих? Эту одежду, которой покрываю и согреваю ногое и многобедное тело мое, посылает мне святая и всесильная рука его. Как бы я мог ходить нагим и быть невредимым от холода и мороза? Человеколюбие его позаботилось и об этом. Его огонь согревает дом мой и варит пищу мою и в ночи освещает меня. Его всесильная и щедрая десница наполнила озера, реки и источники ради меня и скота моего, и произвела в них многоразличные виды рыб и всяких животных для потребности моей. Вижу я на полях и степях различные роды трав и зелий. Его повелением земля открывает сокровища свои. То и другое подает и мне, и скоту моему, от них немощному телу моему врачевство, скоту же моему они бывают пищей. Он насадил различные дерева, и те различным моим нуждам служат. Его повелением плодятся различные птицы, скоты и звери, и от них я то пищу, то одежду, то иную многоразличную пользу получаю. Он изводит ветры от сокровищ своих, и те меня и скот мой прохлаждают во время зноя, очищают воздух, прогоняют облака и делают ясным небо. Его всесильным словом бывает день и ночь, восходит солнце и заходит, восходит и бывает день, заходит и оставляет ночь. День мне служит, служит и ночь. Во дни я делаю и выхожу на дело свое и на делание свое до вечера. Псалом 103. В ночи даю отдых немощному телу моему и тем собираю новые силы к поднятию трудов следующего дня и прочее. Он послал мне слово свое святое, как царь милостивый письмо к рабу своему. Послал через рабов своих, избранных на это и освященных мужей. Слово Его освещает меня во тьме неведенья живущего, и как светильник светит мне и показывает мне путь правый, и учит отличать тьму от света, зло от добра, лесть от истины, вред от пользы, грех от добродетели, суеверие и неверие от веры, обманное блаженство от истинного, безумие от мудрости, нечестие от благочестия, и так вразумляет и умудряет меня. В нем я вижу, кто я и кто тот, который обо мне так милостиво и человеколюбиво промышляет. В нем я вижу, что я создание, а он создатель мой. От него я имею начало бытия и буду иметь конец. Он же не имеет ни начала, ни конца, и как ни начинался, так и скончаться не может, и один он бессмертен. В нем вижу я, что как все концы земли, так и я содержусь в его всемогущих руках. В нем вижу я, что он, как о всех созданиях, так тем более о человеке и обо мне премудро промышляет. В том вижу я, что небо и земля, и все, что в них, его рук дело. Солнце, луна и звезды, которые мне светят, его рук дело. Воздух, который оживляет меня, облака, которые орошают меня, земля, которая рождает плоды для меня и на которой живу я, воды, которые прохлаждают и служат мне, огонь, который согревает меня и варит мне пищу, животные, которые работают на меня, деревья, которые служат моим нуждам, его рук дела. Дом, в котором отдыхаю я, пища и питье, которыми укрепляю свое немощное тело, одежда, которой покрываю и согреваю свое ногое тело, и прочее, его благо. Он мне все это подает. Слово Его святое учит меня, как жить, что делать и чего избегать, как и чем Ему угождать. И показывает мне немощь мою, и обличает грехи мои, и угрожает мне за них судом Его, и так в страх и смирение приводит меня, и убеждает каяться, сожалеть о грехах, и с сокрушением сердца к Нему прибегать, милости искать и молиться: «Боже, милостив буди мне грешному». От Луки 18:13. Но также меня, трепещущего и сокрушенное сердце имеющего и суда его боящегося, ободряет, оживляет и утешает, чтобы не был я поглощен печалью и в конец не отчаялся получить милость его. Так как в слове его вижу я, что он всем бедным грешникам, обращающимся к нему и в грехах кающимся, и со смирением к нему припадающим и милости просящим, открывает двери милосердия своего и принимает их. Если всех милует, то и меня, поскольку и я один из них. Если он для всех благ, то и для меня. Если он для всех человеколюбив, то и для меня. Если он для всех милосерден, то и для меня. Если он всех принимает, то и меня. Если он всех верующих в него спасает, то и меня, так как и я верую в Него. Где же, о возлюбленный, где тот, который столько тебе благодетельствует? Где так любящий тебя, который такую любовь являет тебе? Где тот великий благодетель твой, который столько благодеяний оказывает тебе? Куда удалился? Где живет, пребывает и находится? Скажи, скажи, возлюбленный. Он везде. И от меня недалеко, но около меня, хотя и не вижу я его. И от этого скорблю и жалею, что не вижу любящего меня, благодетеля моего. Водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. 2 Коринфянам 5, 6, 7. Вижу я Его благо, но подателя благ не вижу. Получаю от щедрой Его руки благодеяние, но благодетеля не вижу. Вижу небо и землю и все, что в них, все, что сотворила рука Его, но самого Его, сотворившего, не вижу. Его солнце, луна и звезды мне светят, Его воздух, облака, реки, озера и источники мне служат. Его земля различные деревья, травы, цветы и плоды для меня рождает, но Его самого не вижу. Он невидимую рукою Своею всякое мне добро посылает, но самого Его посылающего не вижу. Он сокровище Свое открывает и подает мне пищу, питье и одежду, но подающего не вижу, ибо верою хожу, а не видением. Его всесильная рука сохраняет меня от козней вражьих, но хранителя моего не вижу. Он мое прибежище, мой заступник, мой помощник, мое утверждение в различных искушениях, бедах, напастях и скорбях, но самого Его не вижу. Чувствую помощь в заступлении Его, но помощника и заступника не вижу. Он меня днем бодрствующего хранит, хранит и в ночи спящего, но хранителя моего не вижу. В доме ли я сижу, Он со мною. Из дому ли выйду, Он не оставляет меня. По пути ли иду, со мною Он. В городе ли, в селе ли, в пустыне ли, с людьми ли или без людей нахожусь, Он не отступает от меня, но не вижу Его, ибо верою хожу, а не видением. Делаю ли что, или говорю, или мыслю, пред Ним все делаю, но Его не вижу, ибо верою хожу, а не видением. В церкви ли или дома на молитве стою, перед Ним стою, но Его не вижу, ибо верою хожу, а не видением. Он на меня смотрит и видит меня, и видит, как я сажусь и как встаю, и разумеет помышления мои, но я Его не вижу, ибо верою хожу, а не видением. Пред Ним я колени свои преклоняю, и преподаю, и поклоняюсь, и воздыхаю, и молюсь Ему, и прошу, и ищу у Него милости себе. Но Его не вижу, ибо верою хожу, а не видением. К Нему простираю руки свои, и очи мои возвожу, но Его самого не вижу, ибо верою хожу, а не видением. Его благодарю, как благодетеля моего, Его пою, Его хвалю, Его благословляю и превозношу, но самого Его не вижу, ибо верою хожу, а не видением. Чувствую святую руку Его, меня недостойного касающуюся, но самого Его не вижу, ибо верою хожу, а не видением. Он ударяет в сердце мое страхом Своим святым, и поэтому я боюсь и трепещу пред Ним, но самого Его не вижу, ибо верою хожу, а не видением. Он касается и святой любовью сердца моего, и тогда радость, веселье и ликование ощущает сердце мое. Но самого любящего меня не вижу, ибо верою хожу, а не видением. Он меня наказывает и милует, как чедолюбивый отец. Он опечаливает и утешает. Но его самого не вижу, ибо верою хожу, а не видением. Слышу я и слово его святое, и слышу в нем, что хотя храмино тело моего и разорится, однако восстанет, воссоздано будет и вовеки не разрушится. Но самого говорящего не вижу, ибо верою хожу, а не видением. Когда прииду и явлюсь лицу Божию, Псалом 41. Когда увижу того, которого желает душа моя? Когда увижу того, на которого ангелы не смеют взирать, которого с удивлением и ужасом воспевают херувимы и серафимы? «Свят, свят, свят, Господь Саваоф» — Откровение 4-8. Когда увижу того, видеть которого есть вечная жизнь, смотреть на которого — одно утешение, радость, веселье, сладость и ликование, предстоять которому не верою, а лицом к лицу, 1 Коринфянам 13-12, есть неизреченная слава, честь и блаженство. Быть с которым означает быть в непрестанном блаженстве, сладостной жизни, радости, веселье и непрестанном ликовании. Когда приду и увижу Создателя моего, Промыслителя моего, Благодетеля моего, того, кто любит меня, Искупителя моего, Помощника и Заступника моего, Избавителя и Спасителя моего, славу, честь, радость, веселье, утешение и блаженство мое вечное. Как лань стремится к источникам вод, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Возжаждала душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем. Псалом 41 от Луки 23, 42.